Псалом 46. Дирижеру хора, псалом потомков Караха. Рукоплещите все народы, вознесите Богу крик радости. Как грозен Господь Всевышний, великий Царь над всей землей. Он покорил нам народы, бросил нам под ноги племена. Он избрал нам наследие, гордость Иакова, которого Он возлюбил. Бог вознесся под крики радости, Господь вознесся под звуки рогов. Пойте Богу хвалу, пойте! Пойте хвалу нашему Царю, пойте! Бог, Царь над всей землей, пойте Ему искусный псалом. Бог царит над народами, Бог восседает на святом престоле Своем. Собираются вожди народов вместе с народом Авраамова Бога. Ведь земные правители принадлежат Богу, Он высоко превознесся.